Бала. Кого? Бала. Он в порядке? А кто это? Бал? Мой Ишак, конечно же. Вы пойдете в бой вдвоем с Ишаком? Конечно. Кавалерия всегда имеет преимущество перед пехотой. Как вы оцениваете свои шансы на победу? 100 золотых монет. А если серьезно? Я не собираюсь торговаться. Какие гарантии вы нам даете? О каких гарантиях может идти речь? Вопросы так и сыпались. Огард быстро отвечал, отшучивался, менял темы. Он не хотел раскрывать свои секреты и не обещал ничего конкретного, тем более, что сам не знал, что случится после того, как он выйдет за городские ворота и окажется один на один целой армией мертвяков. «Ладно, хватит!» Огард улыбался. «Мне кажется, что вы узнали так много нового, что теперь сами можете стать некромантами». Его шутка никого не насмешила, но поток вопросов прервался. «Итак», – возвысил голос Дакар, понимая, что собрание пора заканчивать. «Что мы решим, уважаемый совет?» «Разве у нас есть выбор?» – вздохнул кто-то. «Предлагаю принять помощь короля». «Кто согласен, поднимите руки». Пару мгновений ничего не происходило. Члены городского совета замерли. Казалось, они боятся пошевелиться. Сейчас, когда каждый из них взвешивал все «за» и «против», после того, как решение было принято, уже ничто нельзя будет изменить. «Я согласен». Дакар первый поднял руку. «Пока это единственный шанс». Из глубокого кресла, обитого алым плюшем, выбрался лысый старик и поднял тонкую, высохшую кисть на уровень плеча. «Глупо отказываться от такой возможности», – стал на ноги коренастый мужчина в легкой кольчуге. «Мы ничем не рискуем. Хуже, чем есть, все равно не будет». «Сотня с золотом – справедливая цена». 9 рук указывали в потолок. Совет вынес свое решение. Город принял помощь некроманта. 20. Огард нашел Ишака в конюшне постоялого двора. Длинноухий Бал задумчиво переживывал сено и на появление хозяина отреагировал вяло, лишь махнул обрубком хвоста. «Знал бы ты, что мне пришлось пережить», — сказал Огард, забравшись Ишаку на спину и чувствуя неимоверное облегчение. «Хе, еще бы, теперь у него вместо одной здоровой ноги были все 5. Он уже хотел отбросить самодельный неуклюжий костыль, но, подумав, решил пока его оставить. Мало ли что. Даже верный шаг может подвести. А на одной ноге далеко не упрыгаешь, да и на четвереньках не всегда удобно ползать. Огард просунул костыль в специальные кожаные петли. Вспомнил добрым словом свои старые костыли. Их ему делали на заказ 3 года назад. Легкие, удобные, прочные. Он несколько раз использовал их в качестве оружия. Отбивался ими от грабителей. Куда они делись? Костыли были при нем, когда его схватили. Но его сбили с ног, чем-то накрыли, ударили по затылку. Он помнил, как его тащили куда-то. Пинали, лупили. А потом в голове словно пузырь лопнул, и все. Тишина, темнота, беспамятство. Ах, жалко, пропали костыли. Наверное, подобрал их кто-нибудь из местных жителей. Может быть, мальчишки вытащили. Спрятали где-то ценное приобретение. Костыли настоящего некроманта. Ну, тронулись. Мягко сказал Огард и хлопнул Ишака по шее. 21. Их встретили овацией. Дорога, сворачивающая к постоялому двору, была запружена людьми. Горожане собрались посмотреть на необычного спасителя. Перед высоким глухим забором постоялого двора они с нетерпением ждали появления некроманта, и когда Огард выехал из приоткрытых ворот, ожившая толпа подалась вперед. Люди восторженно хлопали в ладоши, затопали ногами. Отовсюду раздавались приветственные крики, кто-то засвистел от избытка чувств, в воздух полетели шапки. «Если бы сейчас я поднимался на эшафот, они, наверное, приветствовали бы меня так же», – подумал Огард. Широко улыбнулся людям. Он улыбнулся бы им, даже если бы шел на казнь. Он любил улыбаться. И он помнил слова стража могил. Люди верят глазам и улыбке. Огерт выхватил из ножен свой старый тесак, взмахнул им над головой. Он был смешон. Побитый калека, верхом на безхвостом мышаке. В руке, вместо меча, дешевый, давно источившийся нож, которым в деревнях режут скотину. Возле седла притороченная не пика, а кривой костыль. Шут, а не воин. Люди любят то, что их смешит. «Собирайте деньги, горожане!» – крикнул Огерт, направляя ишака прямо на толпу. «И готовьтесь к празднику!» Люди пятились, расступались. Все же они его побаивались. «Когда ты вернешься?» – спросил возникший справа Дакар. «Не знаю». «Мы можем чем-то тебе помочь?» «Откройте ворота». Огерт крепко держался в удобном седле, прилаженном на спине ишака.